Глава 42. Я-я на Тюрлих. Зимой 2005 года Куш взял и махнул на родину предков, в Германию. Продюсер группы Scorpions Holger Rees, говорят, забалдел от диска «Огненный рай» и пригласил Игоря и музыкантов под вывеской «Сектор Газа». Звучит абсурдно, однако факт. Казалось бы, вот он успех. Игорь Кущев. Мы ехали туда на автобусе, прикинь, нас там хуй кто встретил. В Нюрнберг на Вильмендорштрассе примчали, стояли как лохи. Исторический город, состав. Я был, Сашка Скрипач Балахонов покойный, Литвинов Славка на бас-гитаре, а барабаны сэмплерные с собой были. И то, что немцам понравится рок-н-ролл, я не ожидал. Мы играли чисто сугубо только рок-н-ролл, но потом допился еще сыграли. Я Холгеру Реусу, продюсеру Скорпов, еще спел песню «Видак», а потом свою англоязычную, которая называется «Believe in my heart» — «Веришь ли ты» по-русски. «Пусть все птицы поют для тебя, пусть все на свете поют для тебя, потому что я люблю тебя». Он сказал, если она будет записана для мюнхенского радио, я вам предоставлю просто все. Будет бомба, раскрутим, будет звучать в каждом утюге. Смешно говорить, школьникам сочинил, на русском сочинил. На английском уже позже, когда англичане появились в Воронеже. Я пришел к преподавательнице английского. Я сейчас вам песню сыграю, переведите, пожалуйста. Она ее перевела. Мне было главное, как она сама воспримет. Песня на «Битлз» похожа, причем не на ранней. Я вообще там мог на немке жениться. Меня потом Надька, жена, все спрашивала. Чего ж ты, мудак, в Германии не остался, на немке не женился, а? Дура. Ну тогда бы мы не познакомились. Тогда бы дети не родились у нас. Понимать такие вещи надо. Конец цитаты. Кроме того, я наткнулся на воспоминания некоего звукорежиссера, ник в живом журнале Д. Петровский. Мне позвонила какая-то девушка и сказала, что для концерта русской группы в Нюрнберге ей нужен звукорежиссер и вообще техник. Настолько нужен, что согласно меня через всю Германию тащить из Берлина в Нюрнберг. Я тогда остро нуждался в деньгах и сразу сказал «да». Обсудили детали, сумму предлагали нормальную. А потом я спросил, а какая группа? «Сектор Газа», — смущенно ответила девушка. «Да за кого вы меня принимаете?» — возмутился я и положил трубку. Варианта два. Либо хэдхантерша наткнулась на ярого фаната «Сектора Газа», который в курсе, что Хоя и этой группы нет. Либо на человека, далекого от темы, при этом презирающего данное направление. Но, как говорил Веспасиан, деньги не пахнут, и Сноб согласился. Игорь Кущев. Холгер Рес предложил нам записать мою песню в качественной аранжировке для мюнхенского радио, а затем выслал нам контракт на год. Он мне говорил, что я русский Джимми Хендрикс, понимаешь? Но Литвинов отказался, дескать, мы гордые, у нас и в России концертов хватает. На самом же деле мы за много месяцев не выступили ни в одном большом городе. Он возил нас по глухой провинции, по крошечным зальчикам, так что сборов от концерта едва хватало на оплату аренды, аппаратуры и проезда. Ну что это за директор, который упускает выгодные контракты и заживо хоронит группу? Поэтому в ноябре 2005 года я отказался с ним работать. Конец цитаты. Само турне закончилось концертом в небольшом клубе на окраине Нюрнберга. Звукорежиссер Д. Петровский вспоминал, что публика пришла как на подбор гламурная. Больше всего поразили девушки, которые решили, что концерт этой популярной группы – очень гламурное мероприятие. Они явились в расшитых золотом топах, в коротких юбках, золотых босоножках и с любимыми сумочками Луи Виттон. Была ранняя весна, в Нюрнберге кое-где еще лежал снег, поэтому ноги прибывших девушек были абсолютно синими. Конец цитаты. Закончилось все конфузом. Литвинов, к тому времени алкоголик в завязке, на радостях развязался, нагульбанился и стал требовать проституток. А потом мыльный пузырь иллюзии о заграничной карьере в одночасье лопнул. Игорь Кущев. Литвинов отказался от контракта, а после того, как ты сказал немцам «нет», они к тебе больше не придут с предложением. А я ведь там женщинам понравился, местным фрау, реальный шанс был остаться. Но Литвинов куда-то дел контракт и пиздец. Конец цитаты. Я спросил, почему Куш не взял с собой в Германию своих московских музыкантов. Он затруднился ответить. Алексей Лисенко. Кущ не ценит человеческие отношения, вот что я могу сказать. Себя не ценит, свои песни. Он ценит то, за что заплатили деньги, но при этом ненавидит продюсеров». Конец цитаты. Что касается Славы Литвинова, то, что вы услышите дальше, как раз про него. Это тот самый полоумный дед в бандане. 7 июня 2004 года. Воронеж. Весь город обклеен афишами с надписью «Сектор газа» и некой размытой фотографией, в контуре которой проглядывают сразу и Кущ, и Хой. В общем, это написано в интро, как пример байопика. А как оно было на самом деле? Точнее, как оно запечатлелось в журналистских статьях и памяти людей, причастных к концерту? На том концерте работал Сергей Москаленко, известный воронежский звукорежиссер. Он кое-что помнит. Сергей Москаленко. Был один концерт в Юбилейном, его организовал Вячеслав Литвинов. Мы с ним работали вместе в «Серебряных струнах». Я на этот концерт ставил звук. Работал Кущ, и приезжал первый басист Семен из Москвы. Прошел чек, и перед концертом мы с Литвином зашли в раздевалку-гримерку выпить коньячку. На диване сидели Кущ и Семен. И мы услышали такой разговор. «Да кто такой Хой? Сектор газа — это мы!» «Опа!» — конец цитаты. И потом кто-то получил по морде за гордыню, то ли Кущ, то ли Семен, от Литвинова. Потом, по всей видимости, Кущ послал Литвинова на три веселых буквы. А потом уже случилось то, что вошло в анналы в виде заметки газеты «Галерея Чижова», которую удалось найти на сайте секторгаза.нет. Встречала немногочисленных зрителей шеренга из 11 пар милиционеров, через живой коридор из которых нужно было пройти, чтобы попасть внутрь. В самом же зале было настолько холодно, что та часть поклонников, которая еще держалась на ногах, прямиком отправилась в бар. Количество стражей порядка внутри, включая обаятельных женщин в серых штанах, заправленных в высокие ботинки, с дубинкой на поясе и пистолетом в кобуре, практически равнялось количеству зрителей, среди которых были и семейные пары с взрослыми детьми, и 20-летние юноши, и даже 15-летние девочки в застиранных футболках с надписью «Сектор газа» и обесцвеченными волосами, которые просили пожилых пьяных дядей купить им водки в баре Юбилейного. Начался концерт всего с 10-минутным опозданием, да и 150 человек перед сценой Юбилейного – зрелище непривычное. Сначала на сцену вышел некто, взявший на себя роль конферансье, и прогнал длинную нудную речь о том, что сектор жил, жив и будет жить, несмотря на гибель Юры Хоя. Затем под жидкие аплодисменты появилась и сама группа. Вокалист сектора Кущ, уже потрепанный жизнью человек лет 40 в оранжевой майке, практически сливался в экстазе с микрофоном. Существует 13 альбомов сектора и 4 сольных альбома Куща. Но музыканты 2 часа пели песни Игоря Кущева и только в конце спели 4 песни Хоя. Что касается аранжировок, то музыканты исполняли их в таком стиле, словно они как минимум группа AC/DC. Зрители мало понимали гитарные экзерсисы Куща и в перерывах между песнями неизменно кричали «Старый сектор, давай!». Незадолго до окончания концерта на сцену 2 человека буквально вынесли Александра Ухвата Кочергу, который под возглас Куща «Этот человек придумал сектор газа» смог лишь пьяно улыбнуться. На 2 последние песни вместо Славы Литвинова вышел первый басист сектора Семен, который специально для этого концерта приехал из Москвы, где сейчас и живет. Он рассказал журналистам ГЧ: «Сектор газа – это моя юность. Сейчас я вполне успешный человек. Зарабатываю деньги продажей музыкальных инструментов, а для души играю некоммерческий джаз». Должен отметить хромающую организацию концерта, недостаточную рекламу. Если бы у группы был настоящий директор из Москвы с деньгами на раскрутку, можно было бы снять клип, попасть на MTV и собирать полные залы. Сейчас обязанности директора исполняет басист Слава Литвинов, но я сделаю все, чтобы найти человека, который раскрутит сектор. А после концерта на улице, когда журналисты ГЧ брали интервью у Куща, неожиданно появился басист-директор Слава Литвинов и со словами «Ты кого послал?» начал грозно закатывать рукава. По словам других музыкантов, конфликт возник на почве финансовых разногласий. Ну а закончилась ссора банальной пьяной дворовой дракой. Хотя, возможно, это была всего лишь продуманная работа двух старых друзей на имидж колхозных панков. По усам текло и в рот попало. Игорь Кущев. Это Литвинов Славка организовал и попробовал сразу юбилейный взять. Афиши по всему городу. Но знаешь, откровенно говоря, говно это, а не концерт. Народ собрался, но мне, честно говоря, Якушев пьяный пришел и начал выебываться. Нихуя себе, какая чувиха. Да эта чувиха моя дочь. Она ему приглянулась. Иди нахуй, Якушев, не какая-то, блядь. Я тебя могу по ебалу настучать. А мне стыдно. Никаких хороших воспоминаний.